Какие огромные клыки! Густая темно-бурая шерсть. А рядом маленькие полосатые малыши, как поросятки. Правильно все сказала Танюша. Это дикая свинья или кабан, как правильно называют этого представителя непарнокопытных животных. Знаете, они ведь являются близкими родственниками бегемотов и домашних свиней. Место обитания кабанов – сырые и густые леса, болотистые камышовые заросли. Чем же они питаются, если такими большими вырастают? В лесах кабан откармливается желудями, буковыми орехами, корнями папоротника и молодыми побегами древесной поросли. Носы кабанов так крепки, что они отворачивают ими целые глыбы мерзлой земли в поисках кореньев. Значит, кабан – травоядное животное? Не совсем. Скорее, всеядное. Кабан питается червями, гусеницами, рыбой, а иногда нападает даже на более крупную дичь – косулей и других животных. Он легко уходит от погони, с поразительным искусством пробирается сквозь самые непролазные чащи и, наконец, прекрасно плавает, преодолевая широкие водные пространства.